Англия. Уже в 1217 году Генрих III, годы правления 1216-1272, король Англии, постановил, что евреи должны будут прикреплять на одежды белый опознавательный знак из пергамента или ткани в форме скрижалей завета. В 1275 году король Эдуард I, годы правления 1272-1307, изменил его цвет на желтый. Такое немедленное претворение в жизнь решения Латеранского собора объясняет, почему мы не встречаем папских обращений к Англии по поводу еврейской одежды. Это указывает также на то, что в Англии не было заметной разницы между одеждой христиан и евреев, тогда как в странах, где такая разница была, не было необходимости в опознавательном знаке. В 1290 году евреи были изгнаны из Англии и вернулись туда лишь через 400 лет.